Часто потом я вспоминал Абу Аламари. Кто же, прочитав эту поэму, скажет, что поэзия Армении носит ограниченно национальный характер? Ереван – новый город. Он вырос из большого восточного села с домиками, окруженными садами. Новая архитектура всех советских городов мало чем отличается. Дворец культуры в Таллине – родной брат Бакинского или Иркутского. Ереван отличает строительный материал. Дома здесь розовые. Отличает этот город и другое. В 1959 году я увидел памятник поэту Егише Чаренцу. Потом мы поехали с Арьяном к арке Чаренца. Там на камне его стихи, а перед глазами горы и необычайно зеленая долина Арарата. Главное, что отличает Ереван от других советских городов, это характер обитателей. Не будучи злопамятными, они никак не хотят отказаться от памяти, видя в ней прерогативу человека. Они необычайно трудолюбивы. Достаточно сказать, что многие виноградники выращены на земле, принесены к уступам скал, или что в горных местах накануне холодной континентальной зимы виноградники укрывают, как в подмосковных садиках, розы. У армян нет нашего авось. В то же время это мечтатели, философы, поэты. Будучи людьми вполне современными, прекрасными физиками, астрономами, химиками, инженерами, в глубине домов, вернее, в глубине сердец, они помнят язык горного ключа. Они меня многому научили. Я напишу в одной из следующих глав о Сарьяне. Я лучше понял его живопись, увидев Армению. Это край искусства. Стоит посмотреть на развалины храма V века, на скульптуру Средневековья или много позднее на портреты Святоняна в картинной галерее Еревана. Увидеть собрание древних миниатюр, чтобы понять не только творчество Сарьяна, но особенности армянского глаза, веками воспитанного на подлинном искусстве. Вот почему выставка «Фалька» открылась в Ереване прежде, чем в Москве. Как-то поехали с поэтом Эмином в священный город Эчмиалзин. Там много памятников прошлого, и там резиденция католикоса. Возген I незадолго до этого приехал из Румынии и, кроме армянского, прекрасно владел французским языком. Он пригласил нас к себе, и я увидел в его кабинете хорошие монографии – Матисс, Ренуар, Бонар. Я спросил его, любит ли он современную живопись. Он, улыбнувшись, ответил: «Я люблю все прекрасное». Видимо, он не только католикос всех армян, но отменный дипломат, да и живой человек. Наири Зарьян пережил в отрочестве страшную резню армян. Он родился в Западной Армении. Такие вещи делают человека мудрым. В марте 1963 года, побывав на встрече, где меня ругали, он пришел ко мне и сказал: «Не обращайте внимания». Мне пришелся по душе веселый и печальный Эмин. В нем жива извечная самозащита поэта, романтическая ирония. Я встречался со многими писателями. Одни говорили, что наилучший жанр – лирика, другие восхваляли эпопею, третьи – короткую новеллу. Были среди них и критики. Одни были смелыми, другие – осторожными, одни – талантливыми, другие – бездарными. Но, кажется, ни один не увлекался жанром, который нельзя назвать иначе, чем доносами. И это было так же приятно, как хлеб-лаваш или душистые персики. Воздух Армении придал мне силы. 18. Иногда незначительные происшествия остаются в памяти и заставляют о многом задуматься. Я хочу рассказать злополучную историю моих многолетних попыток ввести в наш обиход зимний салат, который на Западе называют ветлуфом, белая головка, или брюссельским цикорием. Бельгийцы действительно усердно выгоняют этот салат, экспортируют его в различные страны Запада, за что получают ежегодно около 8 миллионов долларов.